знаю, куда они держат путь. В Пакистан. Зайсан вскочил и кинулся к выходу, свяжись с вертолетами. Передай, чтобы третья часть машин немедленно летела туда. Пусть команда БМП готовится к погрузке и для переброски в эту долину, к восточному перевалу. Если я смогу вовремя их блокировать, маджахеды окажутся в ловушке. Луна покидала небосклон. Масад вел свой отряд, справляясь по звездам. Крутые склоны узкой долины густо поросли лесом, но на дне деревьев не было, а лишь росла трава, поэтому Масад ощущал себя беззащитным даже в темноте. Он нервничал и все время торопил своих людей. И все-таки отряд шел довольно быстро. Он оставил лагерь в середине дня. Люди не стали делать привал для молитвы. Они все шли и шли, даже когда оказались высоко в горах. Аллах поймет и простит Масаада. Они возносили ему молитву в наших сердцах. Мы не могли остановиться, чтобы помолиться вслух. Нужно уйти от этих вертолетов. Мы обязаны выжить и продолжить эту священную войну во имя Аллаха. Огромная луна, дар Всевышнего, освещала людям Масаада дорогу, чтобы они могли идти быстрее. Дети молились за отцов. Мула возносил молитву за раненых. Женщины стойко переносили лишения и прекрасно управлялись с лошадьми. Переход, на который в обычное время ушло бы 2 дня, если останавливаться для молитв, еды и отдыха, будет проделан за 1 день и 1 ночь. Долина поднималась вверх. Достигнув опушки леса, Масад отыскал звериную тропу и скомандовал людям выстроиться за ним по одному. Когда они вступили в лес, горы впереди уже сияли в первых лучах рассвета. Вскоре Масад выехал на поляну, пересек ручей и снова въехал в лес. Склон стал круче. Вершины гор уже были хорошо освещены, но в лесу все еще царила тьма. Теперь деревья стали пониже, и они увидели тропу. Это была дорога в Пакистан. Едва утомленные люди ступили на эту тропу, Масад услышал далекий звук, постепенно переходящий в нарастающий рев множества моторов и винтов вертолета. Они нас обнаружили. Масад велел своим людям идти вперед и побыстрее. Вертолеты, похоже, находились где-то в районе ручья на краю долины. Он обернулся, пытаясь хоть что-нибудь увидеть в кромешной тьме. Прожектора то вспыхивали, то гасли. Вспышка и снова тьма, еще более густая, чем до этого. Свет, отраженный землей, подсвечивал снизу очертания гигантских птиц. Под каждым вертолетом висело, раскачиваясь, что-то большое и непонятное. Масад не знал точно, что это. Но когда стало светлее, все понял. Он пришпорил лошадь и заставил ее перейти на быстрый галоп. Достигнув вершины, он остановился. Тропа круто обрывалась вниз. Перед ним открылась величественная панорама родных гор, освещенных первыми лучами утреннего солнца, и душа его переполнилась теплыми чувствами. Долго здесь оставаться нельзя. Масад хлестнул лошадь и начал спуск в сторону Пакистана, туда, где безопасно. Он думал о вертолетах и о том страшном, что они опустили на землю. Он вспомнил американца, чемпиона по бускаши. Это настоящий воин. Он настоял на своем и остался с раненым товарищем, не испугавшись вертолетов. А я увел своих людей в безопасное место. У каждого свой долг. Каждый из нас поступил так, как считал правильным. А что если его и без того мрачное настроение еще ухудшилось? Такова была воля Аллаха и провидения. Масад стал подгонять женщин. Он приказал детям, сидящим в седлах, позади своих отцов, вести себя тихо, вперед же, веди их вперед, в Пакистан. Своим праведным воинам, верным исламу, он приказал развернуть лошадей и приготовиться к бою. Он знал, что если за такой приказ Аллах покарает его, он погибнет в этом бою.